Глава 20. Слова Елизаветы Радиславовны проносятся в голове эхом. «Не вижу вашего будущего». «Неужели это конец? Мы с Демидом с треском провалились и останемся ни с чем?» «И я не понимаю, что он в тебе нашел», — продолжает она. Причем говорит спокойно, без пренебрежения или агрессии. А я теряюсь от этих слов. Уверенность, которой я хоть маломальски сносно изображала сегодня, лопается, как мыльный пузырь. А я произношу, стараясь сохранять голос ровным. «Мы с Демидом любим друг друга». Елизавета Радиславовна смотрит на меня, сузив глаза, и говорит: «Я еще понаблюдаю за вами». А я чувствую удары сердца в груди, в ушах, в горле. Кровь буквально бурлит во мне. Что я сделала не так? Почему она сомневается? Это из-за винограда в груди? Как вам угодно. Еще увидимся, Елизавета Радиславовна. Разворачиваюсь, чтобы уйти, и... врезаясь в официанта. Поднос с напитками, который он нес, опрокидывается. Бокалы разбиваются, разлетаясь осколками вокруг нас. Брызги от пролитва долетают и до туфель Елизаветы Радиславовны. Про нас с официантом я уж молчу. У меня вся юбка теперь мокрая. Мать Демида смотрит на меня с осуждением. Я начинаю задыхаться от отчаяния и глотаю ртом воздух, чтобы только не разреветься при ней. Хотела сбежать, пока не поздно, а сделала еще хуже. «Простите, я вас не увидела». Я сажусь на корточки и помогаю официанту собрать осколки. «Что же вы?» — пугается он. «Не нужно! Я все сделаю сам!» На шум приходит Демид и еще несколько гостей. «Что тут происходит?» Он видит меня, собирающий осколки, и его лицо багровеет. «Небольшая авария», — отвечает сыну Елизавета Радиславовна и издает короткий смешок, положив руку на грудь. Я роняю одно из стеклышек, случайно порезав об него ладонь. Быстро сжимаю ее в кулак, чтобы никто не увидел, и поднимаюсь. «Людмила, иди сюда!» Беркутов отзывает меня в сторону. Мы отходим к летней кухне, а Елизавета Радиславовна с остальными гостями уходит в шатер. Я чувствую, как отчаяние раздирает душу острыми когтями. Мать Демида смеялась надо мной. Она меня и так презирала. А теперь я только усугубила ситуацию, врезавшись в этого официанта. Она считает меня неуклюжей. А я ведь не такая. Я просто уже в упор ничего не вижу от волнения. Но как тут не волноваться? Надеюсь, хотя бы Демид поймет и поддержит меня в том, что с его мамой очень непросто. Но мы же с этим справимся. Еще ведь не все потеряно. Но Беркутов смотрит на меня с такой злостью, будто сейчас взорвется. Что это с ним? «Мила, черт возьми, что ты устроила?» — повышает на меня голос. «Я случайно столкнулась с официантом, поднос перевернула. Я помогала», — отвечаю отрывисто, потому что дыхание сбилось от волнения. «Ты не должна собирать по полу осколки, как обслуга. Ну уж об этом можно было догадаться». И правда, почему я об этом не подумала? Мне было неловко, и я хотела помочь официанту, только и всего. Мои плечи начинают дрожать. «Мне нужно». Я указываю на дом и убегаю, не дождавшись ответа. По щекам уже льются слезы. Но хотя бы я успела скрыться, чтобы никто этого не увидел. Я забегаю в особняк и запираюсь в ванной на втором этаже. Смотрю на себя в ростовое зеркало. Тушь потекла, подол юбки грязный, а из кулака уже капает кровь. Подставляю ладонь под холодную воду и промываю рану. Осматриваю комнату в поисках бинта или пластыря, но нахожу только пачку салфеток. Накладываю их на рану и снова сжимаю кулак. Порез саднит, но это ничего. Пустяк по сравнению с моим крахом. Другой рукой я аккуратно вытираю тушь со щек, стараюсь выровнять дыхание. Закрываю глаза и делаю несколько глубоких вдохов и выдохов через рот. Становится полегче. Когда возвращается ясность ума, я начинаю думать, что мне теперь делать. Елизавета Радиславовна сказала, что еще понаблюдает за нами. Пусть ей не понравилась моя простота, но это же не значит, что я не могу теперь выйти замуж за ее сына. Ведь по нашей с Демидом легенде мы любим друг друга. А я не сделала ничего плохого, просто выдала в себе деревню. Ну и что? Миллиардер не может жениться на девушке из деревни? Где это написано? Почему нет? Все может быть. И мы с Демидом могли бы попробовать убедить его мать в наших чувствах. Но он так разозлился на меня. Думаю, она видела, с какой ненавистью он смотрел, пока я собираю стекло. И это плохо. Спустя 10 минут я все еще стою в ванной и рассматриваю раны на руке. Думаю попросить аптечку у кого-нибудь из персонала. А потом? Потом не знаю, что буду делать. Я подскакиваю на месте, когда кто-то дергает дверную ручку. Дверь не поддается. И тогда с той стороны стучат. «Мила, ты там?» Голос Демида. Я бросаю на себя взгляд в зеркало и открываю дверь. «Что ты так долго тут делаешь?» Он проходит в ванную. «Я тебя по всему дому искал. Почему не взяла телефон?» Понимаю, что телефон остался в моей сумочке где-то во дворе. Я убежала без нее. Он во дворе. Как-то не до него было. И я вдруг начинаю злиться. Не на Демида, а просто на всю ситуацию. «Слушай, мила». Он сжимает рукой мое плечо, не больно, но крепко. «Мать не верит в наш союз. Все под угрозой. Давай, соберись уже и иди к ней». Беркутов легонько трясет меня. Его волнует только контракт. Ему нужно, чтобы мама поверила. Плевать он хотел на меня и на то, что я чувствую. Он даже не подумал, что мне тоже за себя стыдно. Что я не хотела его подставлять и позорить при маме. Но не знала я, что нельзя помогать официанту. Вообще, что за бесчеловечное правило? Кто это придумал? А теперь Демид хочет, чтобы я бежала к его матери, и что? Как я все исправлю-то? И что я ей скажу? Я невольно морщусь от боли за ранки на руке и смотрю на нее. Демид следит за моим взглядом и замечает в моей руке насквозь пропитанную кровью салфетку. «Ты поранилась? Покажи мне, что с рукой». Он бережно берет меня за кисть и подводит к раковине. «Покажи, что с рукой». Убирает пропитавшуюся салфетку и смотрит на ранку. «Почему не сказала?» Я пожимаю плечами. «Разве это важно?» Он промывает мою руку, держа меня за предплечье, и осматривает порез на свет. «Рана не глубокая, но на сгибе, поэтому так долго кровит. Здесь есть аптечка». Он достает маленькую прозрачную коробочку с верхней полки над зеркалом, которую я даже не заметила, обрабатывает порез и заклеивает его пластырем. «Спасибо». Я опускаю взгляд. Мне все еще стыдно, не хотела так позорить Демида своим поведением. Но замечаю, что Беркутов смягчился. «Прости, что накричал». Он берет меня за руку, нежно гладит по тыльной стороне ладони. Одного этого движения хватает, чтобы я забыла весь негатив. «А ты прости, что так глупо опозорила тебя при маме. Если бы я знала, что так нельзя, прости, пожалуйста». Демид улыбается. «Это было неловко. Но не смертельно. Я не должен был срываться на тебя». Он вздыхает. «Никогда так не нервничаю. Только в ее присутствии. Обычно я всегда спокоен и не поднимаю голос. Но мама... Ты ее видела. Она умеет выводить на эмоции». «Это точно». Я усмехаюсь. Демид пару секунд вглядывается в мое лицо, не зная, о чем он сейчас думает. Но он все еще держит мою руку в своей. И в этот момент, как бы нелепо мы сейчас не выглядели со стороны, стоя в этой уборной, кажется мне безумно приятным. «Она хочет тебя увидеть, поэтому я сказала, чтобы ты шла к ней». «Ух, хочет меня видеть после всего случившегося. Решила добить. Я уверена, что она точно не собирается извиняться за то, что наговорила мне. Тогда зачем? Хорошо, Демид, я пойду поищу ее. Искать не нужно. Мама будет ждать тебя в холле через 10 минут. Он смотрит на свои роликсы. Уже через 5 минут. Тогда побегу. А выхожу к лестнице, и Демид окрикивает меня. Мила, подожди. Да? Он подходит ко мне. Ты можешь не бояться быть собой. Доброта твоя сильная сторона. Просто придерживайся нашей легенды, и все будет в порядке. Я киваю и убегаю вниз по лестнице. Через 5 минут прихожу в холл, но Людмилы Радиславовны там нет. На всякий случай обхожу все вокруг. Точно нет. Тогда я сажусь на диванчик и жду. Проходит еще 10 минут, но я по-прежнему в холле одна. Я точно ничего не перепутала. Дом огромный, но в нем нет других холлов. Может, меня так решили отвлечь? И пока я сижу тут, что-то важное происходит в другом месте.